Слышите, как поют птицы? Это значит, мы снова отправляемся в сказочное лесное путешествие. Скачет заяц по лесу, а навстречу ему барсук. Идет, переваливается, мордочку с белыми щечками вытянул. Зверь не крупный, но побольше зайца. Куда ты собрался, барсук? Неужели новую нору рыть пошел? Ужасно не люблю неопрятных. Пустил к себе в нору лису плутовку, а она такой беспорядок в доме устроила, просто стыд и срам. Ой! Мы, барсуки, народ чистоплотный. Весной всегда ремонтируем свое жилище, обновляем подстилку, выгребаем мусор и чистим ходы. А зачем тебе большой дом? Сделай себе на лето небольшую норку, да и живи там с детенышами. Вот я вообще ничего не строю и живу, не жалуюсь. Нет, брат заяц, так дело не пойдет. Нору себе я всегда рою глубокую и просторную, а в ней еще несколько отнорков делаю. Взгляни-ка на меня повнимательнее. Ну? Видишь, лапы какие широкие, с длинными когтями. И да. Ими я быстро копаю себе нору. А тело у нас, барсуков, округлое и хвост короткий. Такое строение помогает передвигаться в подземных коридорах. А, вот оно что. А почему я тебя так долго не видел? Ты случайно не болел? Нет. А просто каждый год на зиму я засыпаю. Я и летним днем предпочитаю дома посидеть. Только по ночам выхожу из норы и охочусь на грызунов, да на разных вредных насекомых. А что новенького у твоих барсучат? Подросли, наверное. Уж очень хочется посмотреть на них, а? Обязательно посмотришь. В первый же теплый солнечный денек барсучиха вынесет их. А как же она это сделает? Ведь их много. Очень просто. По одному. Она держит каждого в зубах и кладет рядышком под кустом или около дерева. Барсучата дышит свежим воздухом, греются на солнышке. На берегу быстрой речки выдры решили поиграть в догонялки. Встали в кружок, и одна из них начала считать. Вдаль бежит река лесная, вдоль нее растут кусты. Всех в игру я приглашаю, мы играем, водишь ты. Ну вот так и знала, что придется водить. Раз, два, три, от меня быстрее беги. Бросились зверьки к крутому глинистому берегу. Здесь они по глине гладкую скользкую дорожку накатали прямо к воде. Покатились один за другим, будто их в воду. А в воде принялись носиться друг за другом. Ох, и возню устроили. Смотрят на них воробей и ворона, беседуют. Хорошо резвятся. Еще бы. Выдра в воде, как дома. Мех гладкий, на лапах перепонки, хвост и тот служит рулем. Не все, а ты, брат воробей, перечислил. Про специальные клапаны забыл. Такие клапаны. Они запирают выдрам нос и уши, если им нужно нырнуть. Эти зверьки просто созданы для плавания. Тут из воды выскочил молодой выдренок. Правильно говоришь, тетушка ворона. Жаль только, что на суше мы чувствуем себя не так ловко, как в речке. Особенно зимой трудно, когда приходится передвигаться по глубокому снегу. Чик-чик-чирик, а зачем вам передвигаться-то? Залезли бы в норки, да и спали бы себе на здоровье всю зиму, как другие делают. Нет, мы в спячку не впадаем. Приходится приходится выдрам зимой охотиться, пищу себе добывать. А если наш водоем промерзнет, отправляемся искать другой. Иногда не один десяток километров проходим, чтоб его найти. А вы зимой можете по льду не ходить, а кататься. Здорово, я придумала, правда здорово? Здорово, именно так я и поступаю. Надо разбежаться, поджать лапы и ехать на брюхе. Знаете, быстро, удобно, интересно. Здорово! Да, все выдра зимой с гор так катаются. Заберутся на крутой берег, лягут на живот и стрелой вниз. А я так даже летом могу. Смотрите! Эх, умел бы я плавать, я бы за ним сейчас нырнула. Вот только утонуть боюсь. Этому надо с детства учиться. Ты видел, как выдра своих выдрят плавать учат? Нет. Сначала-то они у нее слепыми рождаются. Через месяц-другой глаза открывают. Проходит еще какое-то время, и мама приводит их на берег реки. Тут-то все и начинается, знаешь как? Нет, Чик-Чирик, наверное, она потихоньку опускает их в воду и держит за шиворот. Чик-Чирики, а как же еще? Они ведь маленькие. А вот и нет, не угадал. Она берет их за шиворот и бросает в воду. Чик-Чирик, ух ты, они же утонуть могут. Представь себе, не тонут, выдрятам ничего не остается, как работать. Работать всеми четырьмя перепончатыми лапами и длинным хвостом и плыть. Чик-чирик, ну и ну. А потом мама обучает их нырять, ловить рыбу и всяким другим штукам, которые пригодятся в жизни. Из воды снова показалась мордочка выдренка. Что пловцы вы отменные. А вот на кого охотитесь-то? Интересно все-таки бы узнать. Как на кого? Рыбу ловим. В первую очередь больную. Кар-кар. Так значит, вы санитары? Точно. Следим за здоровьем водоема. А еще мы едим раков, моллюсков, грызунов и насекомых. Ну, пока! Мне обедать пора! Счастливо оставаться! Пока! Тихо! Опять нырнул! Они что же, так все время в воде и не барахтаются? Ну что ты, воробей! Выдры — это же не рыба все-таки! Они в норах живут. На своем охотничьем участке выдра каждый кустик, каждый камешек знает. У нее там не одна, а несколько нор. В одной она отдыхает, в другой малышей выводит и кормит. А вход в эти норы скрыт под водой, так что никакой враг туда не заберется.